Глава 23. Картина, открывшаяся моим глазам, выглядела эпично. Дядюшка был привязан к кровати, а во рту у него торчал кляп. Боже, мы как мафия. Я Донна Корлеоне, а рядом со мной моя верная семья. Вернее, клан. Тимофей Яковлевич смотрел на меня злобным взглядом и мычал, дергаясь всем телом. Ну как тут удержаться? Заложив руки за спину, я обошла кровать и глухим голосом сказала. «Ты пришел и говоришь, Дон Корлеоне, мне нужна справедливость. Но ты просишь без уважения. Ты не предлагаешь дружбу, ты даже не назвал меня крестным отцом». Мне очень понравилось, как я звучала. Дон Корлеоне точно бы оценил. Тимофей Яковлевич замер. В его взгляде появилось недоумение, а потом страх. Но это было понятно, для него я несла черти что. «Я сейчас достану кляп, не вздумай орать», — предупредила я. «Понятно?» Он закивал головой, и я вытащила тряпку из его рта. «Чего тебе надобно от меня?» — визгливо поинтересовался он. «Свалилась на мою голову, голь перекатная! Развяжи меня немедля!» «К тебе тут за долгами приходили». Я села в кресло напротив кровати. «Морду, видать, набить хотели». «И чего?» Дядюшка моментально притих. «Что ты им сказала?» «Ничего. По щам получили и побежали в полицию жаловаться», — со вздохом ответила я. «Только ведь другие придут. От всех не отобьешься. Сколько должен?» 20 рублей». Нехотя и со злостью ответил Тимофей Яковлевич, отворачиваясь от меня. «Так отдай и спи спокойно». Я никогда не понимала тех, кто брал в долг, а потом тянул с отдачей. Неужели самому приятно постоянно в страхе сидеть? 20 рублей!» — воскликнул дядюшка, взглянув на меня как на дурочку. «Титулярный советник в месяц жалование такое получает!» «Так брал зачем, если отдать не можешь?» Он начинал меня раздражать своими странными понятиями. «Сколько в парикмахерской в месяц имеешь?» «Сколько имею, все мое!» — огрызнулся Тимофей Яковлевич. «Что ж мне, все отдать и голодом сидеть?» «А наследство от моего супруга?» Я внимательно наблюдала за ним, а подозрения уже набирали обороты. «Не перед тобой мне отчет держать», — он выпятил подбородок. «Нечего свой нос в чужую жизнь совать». В общем, мне все стало понятно. Прокутил дядюшка денежки. Да еще и долгов набрался. Да, никаких инструментов он не покупал, а все ушло на картежные игры. Я поднялась и направилась к двери, размышляя над ситуацией. Нужно что-то решать, иначе жизни здесь не будет. С должниками ни в какие времена не цацкаются. «Развяжи меня!» — взвизгнул дядюшка вслед, но мне было не до него. «Селиван, развяжи его!» — попросила я слугу, ожидающего меня вместе с Акулиной, в коридоре. «И дверь не забудьте запереть. Кстати, а как вы в комнату попали?» До меня только дошло, что ключей ведь ни у кого больше не было. Евдокия ключ запасной отдала. Акулина протянула мне его. Сказала, что наперекор вам не пойдет более. Интересно. Ну да ладно, молодец, что отдала. Пусть у Селивана будет, мало ли. Я хотела одного — добраться до кровати и упасть. Ноги болели, глаза слипались. А дел еще было столько, что, похоже, в таком состоянии мне еще долго придется находиться. Но к следующему утру все прошло, и я чувствовала себя замечательно. После хорошей разминки у меня поднялось настроение, а после сытного завтрака оно улучшилось еще больше. «Что делать-то будем?» — спросила Акулина, заглянув в комнату Прасковьи, где я играла с Танечкой. «Работы полно, да не знаешь, за что браться». «Вы тут себе занятия поищите, а мне нужно в одно место сходить». Я задумчиво посмотрела в окно. «Кто, кроме меня, разберется с долгами дядюшки? В такой ситуации нужно действовать без промедлений, потому что всегда есть опасность остаться с голой... голым хлебобулочным изделием». «Далеко?» — заволновалась Акулина. «Вы ж городу не знаете». «Меня Прошка отведет. Хочу с купцом поговорить, которому Тимофей Яковлевич должен». Я передала Танечку Прасковье. «Послушать охота, насколько все плохо». «Эх, из огня да в полымя», — тяжело вздохнула Акулина. «Что-то боязно мне». «Все будет хорошо», — сказала я, подумав в этот момент, что уже повторяю это как мантру. Прошка удивленно выслушал меня и пожал плечами. «Отвесь-то я отведу, вот только вряд ли Василий Гаврилович слушать вас станет. Тяжелый он человек, Еленочка Федоровна». «Ничего, как-нибудь договоримся». Я не собиралась впадать в уныние раньше времени. 20 рублей — это не 200. Мальчишка повел меня по московским улочкам, по которым уже основал сонный народ. Время было еще раннее, и гремящие бочками водовозы громко зевали, ругаясь матом. Один за одним открывались магазины, лавки, возле пивной уже собирались мужики. Дом купца Жлобова был большим, состоявшим из 2 этажей. На первом располагалась лавка, в которой продавались ткани, а на втором были хоромы Василия Гавриловича. У одного из окон сидела мордатая девица и жевала крендель. «Дочь Жлобова», — заметив мой взгляд, усмехнулся Прошка. «Минадора. Ее за глаза Дорг Квашня кличут». «А почему Квашня?» — прыснула я. «Так она как идет по улице, морда красная, щеки трясутся, а под одежей словно тесто из кадушки лезет», — захихикал мальчишка. «Мы ее дразним: Дора, Мидора, а пару держи. Она ведь нас поймать не может, неповоротливая». Я снова посмотрела на окно, но девицы в нем уже не было. Дверь нам открыл слуга с прилизанными волосенками и, молча выслушав меня, провел в гостиную. «Сейчас позову Василия Гавриловича. Туточки будьте. И ничего не лапайте». Он поправил свои 3 пера, плюнув на палец. «Мебель чищена». «Ты гляди-ка, тронула бы я тебя пару раз под дых, слезняк». Я огляделась, с интересом рассматривая интерьер. Тяжелая громоздкая мебель, яркие ткани, драпировки, позолота, фарфор в буфете. О таком обычно говорят «дорого-богато». И тут сверху послышался капризный голос с истеричными нотками. Похоже, это нервничала Минадора. «Я не хочу это платье! Убери! Убери, сказала! И на прогулку не хочу, чего я там не видела! Матушка, скажите ей, пусть унесет!» «Уйди, Фенька, дрянь нерасторопная!» Раздался еще один неприятный женский голос. Но он тут же изменился, словно она говорила с маленьким ребенком. «Доченька, лебедушка моя ненаглядная, да почему ж ты платье это не хочешь? Ведь как идет тебе, глаз не оторвать! Ути щечки, ути глазки, не дочь, а сказка!» «Скажете тоже, сказка!» — довольно замычала доча. «Это вы меня утешаете, потому что матушкой мне приходитесь!» «Глупости не говори, сама в зеркало посмотри-ка, ну! Ну вот же, красавица моя, сдобушка! А на прогулку пойдем, может, встретим сына Ивана Ивановича, а? Сережа вчера приехал, поздним вечером. Служанки их судачат, что хорош-то стал, хорош, статный, высокий, а глаза будто синь небесная». «Фенька, платье неси, корова!» — загласила лебедушка. «Матушка, что ж вы раньше не сказали?» Мы с Прошкой заслушались этим концертом по заявкам и не заметили, как в гостиную вошел хозяин дома. «Чего надобно?» — угрюмо произнес купец, даже не поздоровавшись. «Должок, что ли, принесли за Тимофея Яковлевича?» «Может, и так. Я тоже не стала здороваться с ним». «Сколько? 20 рублей?» 20? Жлобин скривился в ехидной ухмылке. 100 рублей дядюшка ваш должен. А вот и закладная на цирюльню». Цирюльня прозвучала насмешливо. Я бы даже сказала, брезгливо. Купец захохотал, швыряя на стол бумагу, а Прошка испуганно вцепился мне в руку.